Глава 11. Мужчины и женщины покрепче перехватили свои топоры и копья, некоторые привязывали их к рукам, чтобы не выронить от холода. Тени замерли, а это значит, что волк пристроился где-то на одном месте. Возможно, чтобы насладиться их битвой. Факелы стали не нужны, ведь сделалось светло, как ранним утром. Метель тем временем только нарастала. Снежинки летели в лицо, а ветер пробирал до костей. Сражаться на этой открытой местности в такую погоду было глупо, поэтому обе армии знали, что бой будет недолгим. И сдадутся первыми те, кто устал и голоден. Скаль это тоже понимал, поэтому долго подбирал слова. Наконец он заговорил, когда со всех кораблей люди, способные сражаться, обступили его. Наверное, их было только около 300. Остался последний рывок. Мы столько прошли. Если вы сегодня умрете... Слова Скаля уносились ветром в другую сторону, становясь практически неслышными. То отправитесь сражаться бок о бок с Одином. И я вам завидую, улыбнулся Скаль. Может, хоть кто-то слышал его? Остальные просто делали то, что еще могли. Держались на ногах. «Но мы стоим перед нашей целью!» Он махнул рукой в сторону огромного города. «Бори ждет нас!» «Не как захватчиков, а как гостей. Мы докажем нашу силу в этом сражении. Докажем, что мы можем сражаться за Мидгард рядом с откормленными воинами Бори». Но ответом была только тишина. Метель завывала. Ветер поднял темные волосы Скаля вверх, впутывая в волоски снежинки, а затем кинул их ему в лицо. И это весь ответ, который Конунг получил. «Ладно», — прошептал он себе под нос. «Держитесь за мной. Я пойду первым и сделаю все, что в моих силах, чтобы до вас не дотянулось ни одно оружие». Скаль двинулся вперед. За ним через несколько мгновений двинулись Торгни и Торлиф, потом Фюн и Эта, покрепче схватившиеся за свои топоры и щиты. Армия обрела неясные очертания при свете, но вскоре и вовсе стала пропадать в метели. Люди приближались, а Скаль считал свои шаги. Осталось совсем немного до сражения. 22-й шаг, 23-й. Он справится и один, ведь он бессмертный конунг, а на его стороне боги. Возможно, Тор обратил свой взор не на Уллу, а на него самого. Да... Тор обратил свой взор именно на него. 46-й шаг, 47-й. В небе над ними раздался гром. Вдалеке полыхнула молния. Скаль замер на мгновение. Но ведь Тор мертв. Он уставился в небо, не зная, что за его спиной люди тоже замерли и посмотрели на серые тучи. И никто из них не заметил, как началась атака. Не было слышно, как тетива натянулась на луках. Пальцы, которые ее держали, были замерзшими, они подрагивали, но метили точно в цель. Скаль не услышал и как эти пальцы отпустили стрелы, потому что звук потонул в новом раскате грома. Птю! Скаль увидел стрелы, разрезающие метель на фоне серого неба, и с ужасом понял, что будет дальше. Они вынырнули из уже плотного снежного воздуха, стремясь к единственной цели, стоящей на окрепшем льду. Несколько вонзились совсем рядом со Скалем. Но вот большинство конунг отметил, насколько зорки были глаза их врагов. Ударили его в кожаный нагрудник, в ноги, в плечи. Некоторые достигли его лица. Скаль инстинктивно зажмурился и отвернулся, ощущая, как что-то ударяется о его кожу. Пыль смешалась со снегом. Весь лед рядом с его ногами был утыкан стрелами. Скаль сжал кулаки и закричал неистово. «Сложите оружие!» Он адресовал свой крик армии Бори. «Не смейте мне перечить! Боги избрали меня, чтобы спасти Мидгард! Сам Один! Сам Бальдр!» Кричал Скаль, а слюна, вылетающая из его рта, мгновенно замерзала на ветру. «Я сражаюсь за человечество! Я избранный!» Но армия двинулась вперед. Скаль вытащил топоры из-за пояса и приготовился к атаке. Его друзья сделали то же самое, стоя за его спиной в нескольких десятках шагов. Ракель командовала лучниками. По ее сигналу стрелы отправились в воздух, ища в серой мгле свои цели. Из снежной пелены показались первые очертания людей. И началось сражение. Скаль схватился сразу с несколькими врагами. И вскоре с белой метелью вокруг него в воздухе кружилась металлическая пыль. Но сдержать всех он был не в силах, поэтому воины Бори кинулись мимо и буквально снесли своим натиском несчастных северян. Они заносили над головой свое оружие и опускали на головы людей Скалля. Пронзив своих первых соперников, конунг кинулся вперед, ощущая, как лезвия осыпаются в пыль у его лица. Он искал глазами ярла Хальфдана, желал схватить его за грудки, опрокинуть на лед и прокричать в лицо все, что так долго рвалось наружу. Но Хальфдана нигде не было. Во всяком случае, там, куда Скаль мог добраться. Вокруг все слилось в одно серое полотно, покрывшееся снегом. И когда Скалля уже затянуло сражение, вспышка в небе заставила его и людей вокруг в ужасе прижаться к земле. Первыми в себя пришли враги и снова стали наносить удары. Вторая молния осветила небо, но Скаль уже не испугался. Он увидел, что молния, сошедшая с небес, устремилась прямиком в толпу людей. Но не поразила никого, а ударила в поднятый над головой молот. Это оружие буквально возвышалось над сражением. Его крепко держал в своей руке «Ярл Хальфдан!» — закричал Скаль. Возникший из ниоткуда меч одного из врагов врезался в его грудь и развеялся по ветру. А следом конунг без жалости ударил своим коротким топором врага в лицо. Челюсть воина отделилась от черепа, тело осело на лед. Скаль кинулся дальше к своей цели. Он не верил своим глазам. Хальфдан, ублюдок, сжимал в своей руке огромный молот, выкованный в печах гномов. Ярл умело управлялся с оружием богов, раскидывая людей Скалля в стороны от себя. Перед ним вырос ярл Скьялк. Прекрасно. Сейчас свершится первая месть. Как я и сказал, сегодня ты в любом случае умрешь. Скаль занес топоры над головой и обрушил первые удары на ярла, который не стал тратить силы и воздух в легких на пустые слова, а тут же кинулся в бой. Скьялк проскочил под руку конунга. Он не торопился лишиться своего оружия, поэтому выжидал, выискивая у Скалля слабые места. Но их не было. Бессмертный конунг с легкостью кинулся на отставленный в сторону меч, уничтожая единственное оружие ярла. Скьялк хоть и попытался подхватить у лежащего под ногами трупа копье, но делал это так медленно, что когда снова смог найти Скалля глазами, конунг уже замахнулся над ним своим топором. В следующее мгновение лезвие вошло в шею ярла. «Ты поджег моих людей!» Прежде чем Скьялк испустил дух, Скаль отрубил его руку, сжимавшую оружие, лишая возможности умереть с достоинством. Валькирии, кружащиеся над ними, пролетят мимо Скьялга. Конунг огляделся. Теперь его отгородили от Хальфдана сражающиеся. Скаль заметил краем глаза Торгни, который старался держаться поближе. Он делал так уже в детстве, считая своим долгом защищать Скалля. Делал так в сражениях, когда они стали старше. Будто без его надзора малыша Скалля затопчет толпа. Торгни всегда оберегал его. Пропустив очередной удар, Скаль от неожиданности резко развернулся и, ощутив под ногами чью-то подножку, рухнул на холодный лед. И только сейчас почувствовал, как тот трещит под натиском сражения. Трещины разбегались тут и там, грозясь погрузить людей в холодный поток. Скаль в ужасе замер, боясь шевельнуться, словно именно его движения могут нанести непоправимый урон. Дыхание его остановилось, а тело оцепенело. На него обрушились сразу несколько воинов, которые, как ему показалось, специально поджидали, когда он немного выдохнется, чтобы накинуться разом. Умно. Они били и били. Удары словно проходили через мягкую подушку, но когда Скаль попытался подняться, то понял, что над ним нависла целая толпа. Паника подступила к его горлу. Он в ужасе закричал: «Торгни!» Перед глазами выросли чьи-то огромные ноги, затянутые в меховые шкуры. Скаль не мог подняться, не мог увидеть ничего, не мог даже дышать. Ему показалось, что этот Торгни пришел ему на помощь, но огромные ноги начали по очереди бить его в грудь. Еще какое-то время колени и руки держали, но потом мужчина опустился лицом на лед, враги заломили его руки за спиной и навалились сверху. Больше его не спасало благословение богов. Он ударился зубами о трещащий лед и видел только ноги сражающихся людей и лежащие тела. Лед больше не был белым, он был ярко-красным. Солнце, подобравшееся к ним ближе, как во время рассвета, ярко освещало кровавое побоище. Торгни уже кинулся на помощь, прокладывая себе дорогу через многочисленных врагов. Скаль теперь видел его лицо. Друг приближался, неистово размахивая топором и совсем позабыв о своей хромоте. Сейчас огромный воин сделает еще пару шагов и скинет с его спины уродов, уже затрудняющих конунгу дыхание. Скаль сосредоточил свой взгляд на Торгни, натужно дыша сквозь стиснутые зубы. Лед под самым его ухом трещал, а новая молния разразила небо и ударилась в молот Хальфдена. Молот Тора, который этот ублюдок как-то смог украсть у погибшего бога. Скаль перевел взгляд на ярла. Высокий воин с длинными заплетенными волосами в огромной величественной накидке. Собрался на битву, как на празднование. На его голове был металлический обруч, символизирующий большую власть в южных странах. Следя за Хальфденом, Скаль отвлекся, а подмога к нему не спешила. Тогда он поискал глазами своего друга, но Скаля взяли в кольцо, и даже Торгни, равный по силе сразу нескольким врагам, никак не мог прорваться. Огромной секирой он практически разрубил южанина пополам, а потом откинул своим плечом сразу двух нападавших. Скаль неотрывно смотрел на сражение распахнутыми в ужасе глазами. Торгни сбили с ног мощным ударом под колени, заставляя опуститься на лед, а затем острие копья вонзилось под его лопатку и вышло наружу через грудь. Скаль громко застонал. Он кричал имя Торгни, не веря своим глазам. Кричал, захватывая горячими губами холодный снег под собой. Чье-то колено опустилось ему на загривок. Воздух выбило из легких, но Скаль продолжал кричать, не обращая внимания на полыхающий огонь в своей груди. В полном недоумении Торгни смотрел на Скаля, будто спрашивая его: «Можешь себе представить?» «Нет! Торгни!» — закричал Торлиев, увидев, как толпа обступила стоящего на коленях брата. Он разбежался и, выставив щит вперед, смел со своего пути нескольких воинов, расчищая путь к Торгни. Торлиев смотрел, как его младший брат истекает кровью. Метель закончилась, и от открывшегося вида возникало страшное опустошающее чувство, ощущение необратимости событий. Торлиев не добрался до своего брата. Его череп раскололся надвое под ударом мощного топора. Вытащив оружие из головы, им ударили снова, в шею и в грудь, чтобы убедиться, что Торлиев уже не встанет. И он не встал. Теперь крик принадлежал Торгни. В его горле булькала кровь, вытекая на рыжую бороду. Он бросил только один последний взгляд на Скалля, а потом поднял топор над головой и опустил на красный лед. В считанное мгновение Торгни и несколько врагов скрылись в воде. Скаль даже не успел ничего понять. «Торгни!» Завыл Скаль, пытаясь выползти из-под навалившихся на него людей. «Нет!» Он бился и кричал, грыз лед зубами. Льдины сомкнулись над поверхностью воды. Скаль повернул голову и ударил лбом по льду, надеясь, что тоже провалится в морскую пучину. Но его силы было недостаточно, чтобы проломить крепкую преграду. Скаль кричал, пока не охрип окончательно. Как же он шел с севера на юг, не представляя, что такое произойдет? Разве он не мог помыслить, что ему дадут отпор? Кому придет в голову выступить против бессмертного избранника богов? Их разбили. Практически моментально. Голодных, уставших, отчаявшихся. Торгни умер на его глазах. Как и Торлиев. Ракель наверняка тоже уже мертва. Скаль попытался оглядеться. Его людей либо убили, либо они стояли, уронив свое оружие и подогнув колени. Кому-то повезло выжить, но только не Торгни и Торлиеву. Достаточно быстро все утихло. Крики смолкли. Кроме одного. «Глупцы!» Скаль пытался вывернуться из цепкой хватки, но его держали по меньшей мере пятеро огромных воинов. «Без меня вам не выжить, когда придут чудовища!» — задыхался он. «Что вы наделали? Не смейте убивать людей, которые пришли со мной! Вы думаете, что я жажду власти, но я лишь жажду спасти наш мир!» Толпа перед ним расступилась, но Скаль все еще продолжал к ней взывать. «Вы ничего не знаете! Боги избрали меня, чтобы спасти людей! Что вы наделали?» Толпа расступилась не просто так. Чьи-то массивные шаги прервали отчаянные крики Скаля. Он с силой попытался изогнуть шею, чтобы увидеть приближающегося. Когда, наконец, ему позволили запрокинуть голову, Скаль увидел ярла Хальфдена в богато расшитых одеждах. В его длинные волосы были вплетены ленты, а в руке он держал молот Тора. Тот сверкал узорами и источал столько силы, что Скаль сжался в комок, как замерзший котенок. Ярл Хальфден, щедрый на золото, остановился в двух шагах от Скаля, смотря на бессмертного северного завоевателя долгим тяжелым взглядом. Наконец он произнес медленно и громко, так чтобы обе армии расслышали его слова и поняли их значение. Его голос был слышен во всем Мидгарде, возможно, и за его пределами. «С чего ты взял, что боги избрали именно тебя?» «Брат будет биться с братом насмерть, нарушат сестричьи нравы рода. Мерзко в мире, нет меры блуду. Век мечей, топоров, теперь треснут щиты. Век ветра, век волка. Пред света концом ни один человек не щадит другого». Читал Геннадий Форощук.